Да уж, все твое вина, сложив руки на груди и покачиваясь на табуретке, подвел итог нашему с мамой и дядей Лешей рассказу мрачный главный редактор юности. На столе все, что нашлось в доме, это вернувшая душевный покой мама вспомнила о гостеприимстве. Просто отвратительно, неприязненно скривилась Александра Николаевна Пахмутова. Шакалы! Поддержал общее настроение Николай Николаевич Забаранравов. «Настоящий позор для нашего ведомства!» — сымитировал, а может и нет, скорбь, прибывший вместе со всеми, прокурор Савелий Бенедиктович, который демонстративно, старательно записывал наши показания. Даже мои, благо можно, потому что рядом со мной мама, а напротив Вера Валерьевна Ель, инспектор по делам несовершеннолетних. «Не переживай, Сережа, какое тут может быть бродяжничество? И про машинку не переживай. Никто ничего регистрировать не обязан. Вы честно ее купили и можете спокойно пользоваться», — заверила она. Мамин директор, его выдернул к нам прокурор, ничего говорить не стал, а просто сидел с видом побитой собаки. Частично он и вправду виноват. По его инициативе, очарованные потешным мальчиком, сотрудники правкома подвинули работницу, которая претендовала на новую жилплощадь в порядке общей очереди. Тетенька расстроилась и начала негативно влиять на своего муженька-капитана. Это он поделился домыслами, а факты, как и положено, добывать будет следствие. Прокурор поставил точку и спросил разрешения позвонить. Получив его, вышел в коридор, и до нас донеслись его приказы с ключевыми словами «задержать, конфисковать, доставить». Пока он шел назад, я, пользуясь моментом, спросил: «Вера Валерьевна, а можно мне под гитару в разных местах Москвы свои песни петь? На Старом Арбате, например». «Это с шапкой?» — улыбнулась она. «Откуда знает?» «Бес, просто ради собственного удовольствия», — покачал я головой. Народная любовь — тоже ценный актив, и пара уличных концертов в месяц обеспечит мне дополнительный ее приток. «Играй на здоровье», — разрешила добрая тетенька и выдала мне бумажку с номером телефона. «Если кто-то решит иначе, сразу позвони мне». «Спасибо», — поблагодарил я. «От лица всей советской милиции приношу вам извинения», — заявил прокурор, надел фуражку, козырнул. «Уверяю, такие, как они, — это прискорбное исключение». «Я маме так и сказал», — улыбнулся ему. «Спасибо вам огромное за помощь, Савелий Бенедиктович». «Благодарить не нужно», — улыбнулся он в ответ. «Такая у нас работа. Наталья Николаевна, Алексей Егорович, могу я попросить вас завтра зайти к нам?» «Зайдем, непременно зайдем». Почти пропела довольная мама. Сотрудники попрощались и покинули сцену. «Простите, ради бога, что так вышло, Наталья Николаевна!» Сразу же начал каяться директор. «Ну что вы, Матвей Кузнеевич!» — успокоила его мама. «Откуда вам было знать, что они вот так?» «Матвей Кузнеевич, извините, но мы от квартиры все-таки откажемся», — влез я. «Мы вам безумно благодарны, но после такого скандала...» Развел руками и улыбнулся. «Я же у вас имя в книжке спер без задней мысли, а вы также без задней мысли от всей души нам хотели помочь». «Но выглядит скользко», — грустно перебил меня директор, согласно покачав головой. «Умный у вас сын, Наталья Николаевна», — улыбнулся маме Полевой. «И он прав, так будет лучше. Сразу после приема в союз кооператив вам устроим. Денег вам хватит точно. Вот, захватил». Он вынул из внутреннего кармана пиджака квиточек и протянул маме. «Из бухгалтерии». «Ничего себе!» — округлила глаза мама и показала мне сумму в 2100 рублей. «Фельетоны отличные. Мы получили очень много писем», — похвалил репертуар задорного главред. «Напишу еще?» — спросил я. «После такого», — сочувственно вздохнула Пахмутова. «Ведь все хорошо», — пожалуй плечами. «Спасибо вам все огромное за помощь. Не знаю, отработала бы прокуратура так же хорошо, если бы мы пришли к ним втроем». Взрослые не особо уверенно заверили меня, что отработало бы, и попрощались. Поздно уже. И все чужие ушли. Мы с мамой уговорили деда Лешу не помогать нам. Он взял с собой початую бутылку и ушел к себе грустить. А мы помыли посуду, родительница даже что-то тихонько напевала, и отправились ложиться спать. Не удержавшись, поклацал по клавишам новенькие Эрики. Борис Николаевич выделил мне средства производства. 500 рублей нужно отправить в какой-нибудь детдом», — заявил я маме. «Дело хорошее, но, может, поменьше?» — попросила она и поспешила добавить. «Когда переедем и машину купим, станем больше отправлять». «Ты не понимаешь», — с улыбкой покачал я головой. «Это ж только от юности. За месяц. За первый месяц. А еще придет от литературки и в ноябре авторские за песни. Если в декабре у нас на книжке будет лежать меньше десятки, с учетом ежемесячных благотворительных отчислений, я сильно удивлюсь». «Губу закатай», — хихикнула она. «Но я тебя поняла. 500 так 500. И никому про это говорить не станем. Мы же хорошие люди и помогаем несчастным сиротам по зову сердца». «Мог бы и не говорить», — наградила меня родительница щелбаном.